Любезный Новохудоносавр, заглянул в почтовый ящик. От вас ничего. Верно, вам не до нас. Да мы не ропщим, ведь вас ждут дела государственного значения. Не дай бог, объявите кому-нибудь войну или нападут инопланетяне. Совсем глаз да глаз нужен. Тут уж не до писем. У нас все по-старому. Вселенная расширяется, толмач толмачит. Вот приедешь домой, а выкинуть из головы все, что было днем, не получается. Все с собой домой и принес. Никак от тех людей и слов не освободиться. А там все то же. Да и что может быть на толмачевой службе нового? Все по накатанной дорожке. Все по утвержденной в высших сферах форме. Каждый вопрос по установленному образцу, каждый ответ тоже. А на стандартное приветствие Петр даже и голос не тратит. Дает толмачу зачитать с листа оробевшему GS. Толмач зачитывает. Здравствуйте, как хорошо, что вы пришли. Заходите, пожалуйста. Скоротаем вместе этот бесконечный день. Вы присаживайтесь. Небось, устали с дороги. В ногах, правда, нет. Мы сейчас велим самоварчик поставить. Валенки-то валенки. Давайте вот сюда, поближе к печке. Ну, как вам наша лучшая из белых пятен на карте, где человек есть то, что он есть, и говорит то, что он молчит?